Глава 23. Приглашения, от которых не отказываются. Вернувшись на пляж, Лера сразу увидела брата. Он стоял у кромки воды, по щиколотку в морской пене и, недовольно прищурившись, смотрел в их сторону, а, узнав Комиссарова, и вовсе грозно нахмурился. Костя его еще не видел, но Максим уже шагал к ним, сжимая кулаки. «А вот и Макси...» — начала Светка, да так и замерла, опешив от его грозного вида. «Он что, снова к вам лезет?» — спросил брат, приближаясь. «Ему на той вечеринке не хватило?» «Остынь», — спокойно сказал ему Костя. «Ничего такого». «Сейчас ты сам у меня остынешь!» — огрызнулся Максим. «Лерка, он к вам пристает?» «Нет!» — поспешно затрясла косичками Светка. «Все совсем не так!» «Все в порядке», — поспешила успокоить брата Лера. «Он попросил прощения. Давайте не будем вспоминать прошлое». «И ты его простила?» — скривился брат. «Я могу быть очень убедительным», — ухмыльнулся Костя. «Когда захочу». «И все же держись от нее подальше», — уже спокойнее посоветовал ему Максим. «Я наблюдаю за тобой». «Что здесь происходит?» — донеслось вдруг до них. Обернувшись, ребята увидели идущую к ним Викторию Комиссарову. На ней было легкое длинное парео и широкополая шляпа, на плече висела элегантная сумочка на длинной золотистой цепочке, большие темные очки скрывали глаза. Лера невольно залюбовалась, Виктория была очень грациозна. «Костя, у тебя снова неприятности?» — озабоченно спросила Виктория. «Что ты опять натворил? Хорошо, что я оказалась поблизости». «Мам, все нормально», — заверил ее Костя. «Избавь меня от своей чрезмерной опеки». «Чрезмерной?» — скинула брови Виктория. «Стоит мне отвернуться, тебя тут же забирают в полицию». «Но сейчас все иначе, мы просто гуляем». С сомнением произнесла Виктория. Затем приподняла очки и взглянула на притихших Леру и Максима. «Знакомые лица. Вы ведь дети Веры Журавлевой?» «Все верно», — подтвердила Лера. «И у нас действительно все в порядке». «Что ж, рада это слышать. Наконец-то и у моего оболтуса появились нормальные друзья», — мягко улыбнулась Виктория. «Вы знаете нашу мать?» — удивленно спросил Максим. «Мы с Верой давно знакомы, но уже не общаемся так близко, как в школьные годы. Хорошо, что вы подружились. Кстати, сегодня вечером в нашем доме будет большая вечеринка в честь местного исторического общества. Не хотите прийти?» Виктория извлекла из сумочки и протянула ребятам несколько больших ярких флаеров. «Не знаю, стоит ли...» — с сомнением протянул Максим, покосившись в сторону Кости. «Конечно, стоит!» — воскликнула Виктория. «Мы устраиваем подобные мероприятия каждый год, но обычно на них приходят одни только скучные старички и старушки. Я с радостью разбавлю эту публику молодежью. Приходите, не пожалеете. Будет угощение, напитки. Затем, при желании, сможете покататься на нашей яхте». «Мы придем!» — радостно воскликнула Светка и поспешно схватила флаер. «От таких приглашений не отказываются!» «Правда, приходите!» — обратился к Журавлевым Костя. «Я покажу вам наш особняк. Там тоже есть много мест, где можно сделать красивые фотографии». Лера взглянула на Максима. «Ну что, пойдем?» — спросила она. Парень напряженно молчал, будто никак не мог принять решение. «Соглашайся», — сказала ему Виктория. «Там будут люди с нашего рыбоконсервного завода и из океанологического института. Я могу замолвить за тебя словечко. Может, они предложат тебе более перспективную работу, чем торговля сладкой ватой на пляже». «Вы об этом знаете?» «Я не раз видела тебя с твоей тележкой». «Но у меня нет никакого профессионального образования». «А ты думаешь, в институте одни только ученые работают?» — улыбнулась Комиссарова. «Пара крепких рук им никогда не помешает». «Тогда приду», — подумав, решился Максим. Виктория удовлетворенно кивнула и поправила на носу темные очки. «В 19:00 не опаздывайте», — сказала она и зашагала прочь. Подол парео развивался на ветру. Костя удивленно посмотрел матери вслед. «Ну, надо же, даже не наорала на меня, как обычно», — признался он. «Видимо, вы на нее так хорошо влияете. Тем более приходите, будет весело». «Надеюсь, твои тупые дружки не приволокутся?» — спросил Максим. «Витька Абрамов погиб», — помрачнел Костя. «А Андрей без него ведет себя куда спокойнее, если он вообще появится». «Абрамов погиб?» — испуганно вскинула брови Светка. «А вы об этом еще не слышали?» Костя тяжело вздохнул. «Двух ребят недавно растерзали какие-то дикие звери. Одним из них и был Витька Абрамов». Лера ошеломленно уставилась на него. Дэн появился на пляже полчаса спустя. К тому времени Костя уже ушел, Максим тоже исчез, и Лера со Светкой вдвоем валялись на полотенцах. Светка рассматривала фотографии в телефоне и удовлетворенно кивала каждый раз, когда снимок ей нравился. Лера собиралась искупаться, но тут увидела Дэна. Широко улыбаясь, он подошел к ним, опустился на колени и нежно поцеловал Леру в губы. Светка закатила глаза. «Я вам не помешаю, голубки?» — спросила она. «Нисколько», — ответил ей Дэн. «Если тебе немного завидно, могу поцеловать и тебя». «Ну вот еще», — скривилась Светка. «Нет уж, целоваться я буду со своим новым парнем». «Ты хоть номер телефона у него взяла?» — поинтересовалась Лера. «Это он взял мой номер, но пока еще не звонил». «Я что-то пропустил?» — озадаченно спросил Дэн, переводя взгляд с Леры на Светку. «Поживем, увидим», — вздохнула Щербакова. «Пока и говорить не о чем». Дэн снова потянулся губами к губам Леры. Светка шлепнула его по ноге. «Эй, прекрати! Мне совсем не интересно наблюдать, как вы тут жуете друг другу лица, так что можете пойти погулять куда-нибудь подальше отсюда». Лера удивленно взглянула на подругу. «Ты серьезно? Мы вообще-то думали прогуляться вдвоем, но я не хотела оставлять тебя одну». «Обо мне не переживайте!» Светка хитро подмигнула. «Я жду, когда у Тимура начнутся занятия по дайвингу. Мы договорились, что он даст мне парочку бесплатных уроков. И потом я надеюсь, что Гриша мне все же позвонит». «А мне Бестужев дал немного денег на новую одежду», — сообщил Дэн Лере. «Но я в одежде не нуждаюсь, так что могу сводить тебя куда-нибудь». «Слева от входа на пляж есть хорошее кафе», — сообщила Светка, возвращаясь к просмотру фотографий. «Называется «Акваланг». Можете туда сходить, там вполне сносно кормят. Увидимся вечером в доме Комиссаровых». Лера тут же поднялась на ноги, и они с Дэном направились к воротам городского пляжа. «Комиссаровы закатывают очередную вечеринку?» — удивленно спросил Дэн. «И как вы оказались в числе приглашенных?» «Сегодня случилось нечто очень странное. Костя подошел к нам, чтобы попросить прощения за все, что недавно натворил. А через некоторое время появилась его мать и дала нам несколько приглашений на вечер у них в особняке». «Но на тебя не хватило», — спохватилась Лера. «Чёрт. Если хочешь, я тоже не пойду. Проведу это время с тобой». «Не нужно», — покачал головой Дэн. «Развлекайтесь. Я в любом случае не пошел бы. Если меня ищут люди из института, в доме Комиссаровых мне делать нечего. А вы со Светкой сходите. А то как бы она и правда не обиделась, что ты променяла ее на меня». «Но чем ты займешься? «Может, действительно пройдусь вечерком по магазинам. Присмотрю себе парочку новых футболок». Вскоре они увидели небольшое кафе с вывеской «Акваланг». Усаживаясь за свободный столик, Дэн пристально огляделся по сторонам. Посетителей было немного. Солнце стояло в зените, начиналась самая жара, и многие люди уходили с пляжа домой, где их ждала спасительная прохлада кондиционеров. Лера села напротив Дэна. К ним тут же подошла молоденькая официантка, ровесница Леры. Ребята заказали пару салатов, холодный сок и большую форель, запеченную в фольге на углях. «Видел сегодня твою маму в пансионате», — сказал Дэн, когда официантка удалилась. «Она так посмотрела на меня, словно прикидывала, какой длины яму копать, если я посмею прикоснуться к ее любимой дочери». «Она вовсе не такая», — рассмеялась девушка. «Наоборот, мама сказала, чтобы я чаще приводила тебя домой». «Правда?» «Она хочет узнать тебя получше, чтобы выяснить, кто донашивает старую одежду Макса и с кем встречается ее любимая дочь. По словам Бестужева, с преступником, который официально считается пропавшим без вести. Я в это не верю. А что, если он нам лжет? Зачем ему это делать? Понятия не имею, потому что ему что-то от нас нужно. Но у меня и правда имеются некоторые навыки взломщика. Помнишь? С этим поспорить было трудно. Вообще-то, в последнее время он проявляет большое дружелюбие, успокоительно проговорил Дэн. Видишь, даже денег дал на карманные расходы. Ну да, после того, как едва не утопил тебя в бассейне. Я не расслабляюсь, если ты об этом. Не такой уж я болван, чтобы развесить уши и верить каждому его слову. Но пока мне выгодно его расположение, и о жилье не приходится беспокоиться. А там видно будет. Несколько минут спустя принесли заказ, и они с аппетитом набросились на еду. Лера только теперь поняла, как сильно проголодалась. Дверь кафе открылась, и в зал вошла невысокая толстенькая старушка в огромных очках и длинной пляжной накидке ядовито-желтого цвета. Увидев Дэна и Леру, она замерла посреди зала. «Снова эти наркоманы!» — брезгливо поморщилась старушенция. «А я-то думала, что это приличное заведение!» Лера мгновенно узнала Марту Игоревну Полесьеву, постоялицу их пансионата. Дэн едва не поперхнулся рыбой. «Я ведь перед вами уже извинился!» — выдохнул он. «На что мне твои извинения?» — подбоченилась старушка. «У меня есть деньги. Если хотите, идемте в магазин, и я куплю вам любую панамку на выбор». «Панамку? Эту великолепную шляпу я привезла из Италии! Куда ты ее дел, олух?» «Я совершенно не помню», — взглянул Дэн на Леру. «Вот и я про то же! Наркоман!» — с уверенностью заявила Полесьева. «И девица твоя такая же, а еще горничной работает. Пожалуй, придется мне носить все свои ценности с собой, а то еще обворуют». Лера онемела от такой наглости. «Все вы тут жульё!» — с презрением фыркнула старуха. «Когда я отдыхала за границей, таких, как вы, там не было!» «Вот и ехали бы за границу!» — раздалось вдруг со стороны бара. Оказалось, что официантка уже какое-то время стоит, навалившись телом на стойку и подперев голову рукой, и с любопытством прислушивается к разговору. Полесьева ахнула, всплеснув пухлыми руками, и пулей вылетела за дверь. Дэн не выдержал и расхохотался. Лера укоризненно на него посмотрела. «Ну а что?» — сказал парень. «Я ведь и правда извинился и даже предложил купить ей новую шляпу. Кто виноват, что она такая злюка?»